Ее внешность пока уступает красоте Сильвии, она носила скромную одежду горничной. Ее глаза светло-желтые, а волосы каштановые. «Добро пожаловать в секретное поместье Виндспрайтов. Я ваш хозяин, Илья Карион. Тайное поместье? Почему мне об этом никогда не говорили?» – спросила Сильфида. «Хэймэмэм, думаю, именно поэтому это называется секретным, сестренка», – ответила Аллесия. «Похоже, кто-то хочет со мной спарринговаться», – ответила Сильфида, не приветствуя комментарии Аллесии, из-за которого она выглядела идиоткой. «Ребята, хватит, нам нужно расставить приоритеты», — сказал Зик. «Я предполагаю, что вы лидер группы», — сказала Илья с улыбкой на лице. «Почему ты так уверен? Это мог быть я или Аллесия», — ответила Сильфида. «Группа, состоящая из двух дворянок, одного эльфа-мужчины и одного человека, может иметь два исхода. Один — избитый человек с наручниками на ногах, что означает рабство. Второй — человек, который выглядит совершенно нормально, без каких-либо признаков жестокое обращение, то есть он возглавляет группу. Это очень умно с ее стороны», — подумал про себя Зик, больше ничего не говоря, потому что берег свои силы. «Прямо сейчас нам нужно сначала помыться. Подождем, пока эти двое вернутся во второй половине дня, а затем приступим к планированию. Что заставляет тебя думать, что они нам позволят?» — спросил Глейт у Зика. «Пожалуйста, формально это поместье принадлежит мисс Сильвии, а поскольку Харк, ее муж, это означает, что это место нейтрально относится к людям и эльфам. К тому же, привести сюда своих сестер означает, что мы уже гости». Зик потратил большую часть оставшейся энергии на объяснение этого. «Похоже, у нас есть еще один многообещающий человек, такой как сэр Харк», — сказал Илья. Затем она дважды хлопнула в ладоши, вызывая появление новых слуг. Эти эльфы помогли группе, разделив их и поместив мальчиков и девочек в отдельные ванны. «А-а-а, боже, это так приятно!» — крикнул Зик, ныряя в горячий источник. «Ты, наверное, устал от всех сражений, через которые тебе пришлось пройти», — ответил Глейт, сидя рядом с Зиком. «Это правда, хотя это нормально, потому что это скоро закончится», — сказал себе Зик, видя, что основной квест, вероятно, закончится в ближайшее время. «Кажется, ты уверен во всем, что говоришь», — сказал Глейт, но Зик больше не отвечал и просто позволил теплой воде окунуться в его тело. «Ах, я вспомнил, я кое-что забыл рассказать тебе об истории мастера Элизиума Зика», — сказал Глейт. «О, и что это может быть?» Зик ответил, что ему интересно узнать больше об истории континента. «Видите ли, последователи первого короля все еще разбросаны по Элизиуму, вырисовываясь и ожидая своего шанса нанести удар». Слова Глейда показались холодными. Несмотря на успокаивающий эффект ванны, Зик внезапно почувствовал, что опасность рядом, особенно сидя рядом с ним. Он собирался встать, но затем Глейд внезапно применил заклинание, которое он использовал на Сильфиде. «Сомнус», — сказал он, и при этом Зик потерял сознание. Все его тело упало в ванну. «Мастер Зик», — крикнул Глейд, заставив двоих слуг войти в ванну. «Что случилось, сэр? Я не знаю. Мой спутник внезапно потерял сознание. Поможете мне доставить его туда, где он сможет поспать?» «А», — Глейд продолжил, и слуги немедленно выполнили приказ. Девочки услышали о новости и быстро направились туда, где сейчас спит Зик. Сильфида, конечно, не хотела идти, но ее сестра, казалось, волновалась, поэтому пошла за ней. «Что случилось?» — спросила Аллесия у Глейда. «Я думаю, он потерял сознание от переутомления. Он сражался без перерыва со вчерашнего дня и не спал», — сказал Глейд. «Конечно, в этом есть форель, и Зик действительно измотан. Однако всей правды не было сказано. В частности, та часть, где он заставил Зика уснуть, используя свое заклинание». Аллесия подошла к кровати Зика и прикоснулась к лбу своего хозяина, проверяя температуру, если у него жар. «Однако он сказал мне кое-что сделать. Он сказал, что нам, вероятно, следует пойти и поискать мисс Сильвию и Харк, поскольку войска могут нанести удар раньше», — сказал Глейд. Оба Виндспрайта поверили словам Глейда. Он долгое время был частью домашнего хозяйства и, по большей части, всегда спасал Сильфида от множества опасных ситуаций. «Я думаю, он прав», — ответила Сильфида, желая как можно скорее встретиться со своей сестрой. «Хорошо, тогда пойдем, мы должны убедиться, что сестре Сильвии не причинен вред», — Сильф продолжила, выходя из комнаты. Аллесия немедленно последовала за ней, оставив Глейд одну в комнате с Зиком. Воздух внезапно снова похолодел, и, даже не меняя внешнего вида, можно сказать, что Глейд теперь совсем другой человек. Король был предан дворянским двором, которому он доверял больше всего. Все эльфы в этом совете планировали гибель первого эльфийского короля и всех человеческих членов его совета. Однако был человек, который смог сбежать и предупредить дом короля. Он вынул свое ожерелье, показав встроенный в него символ льва. Все это время люди, проявившие верность знамени первого короля, все еще окружают Элизиум. Мы находимся глубоко во всех частях системы, ожидая идеальной возможности нанести удар. Он продолжил. И это сейчас, мастер Зик. Все детали на своих идеальных местах. Информатор, который напоил короля идеей воссоединения с Сильвией. Неудачное нападение лесных разведчиков. Приход братьев и сестер Виндспрайтов в этот город. Марш столичных солдат к этому месту. Теперь все готово. Ты единственная переменная, которая, казалось, мешала нашим планам. К счастью, ты думал, что на самом деле все идет так, как ты хотел. Ты даже утомился и не спал, что сделало мое заклинание еще более мощным на твое тело. Он продолжил. Ну, хватит болтовни, ты не думаешь, бесполезно, если я продолжу с тобой разговаривать. Сказал Глейд, наконец открыв двери в последний раз взглянув на Зика. С угрожающей улыбкой на лице Глейд произнес. Спи спокойно, об остальном я позабочусь. Глава 32. Зачем мне лгать? Ах, черт, я этого не ожидал, сказал себе Зик, разгневанный собственной недальновидностью. Прямо сейчас он снова в своем подсознании. Его настоящее тело быстро и тяжело спит. Учитывая тот уровень стресса, который испытывает его тело, он знает, что в ближайшее время оно не проснется. Так не пойдет, ни к чему хорошему это точно не приведет. Он продолжил, зная, что на данный момент его телу потребуется около 12 часов сна, прежде чем он сможет прийти в сознание. Зик хотел сделать что-нибудь, все, что в его силах, чтобы добиться перемен. Его разум быстро пробежался по всем возможным путям, и на каждом шагу он заглядывает в лабиринт собственного разума, и все, что он видит, это тупик. Над ним нависает гигантская стена, через которую он не может пройти. Впервые в жизни Зик почувствовал себя бессильным. Голосовой чат недоступен. Я могу получать информацию обо всем, что происходит, только глазами Аллеси, но одного этого будет недостаточно. Зик продолжил. Тяжело вздохнув, Зик решил просто сосредоточиться на оптимизации своего набора навыков и предметов, чтобы, когда он проснется, он мог действовать быстро. Сделав это, он открыл список наград за свои квесты. Есть два, на которые он еще не претендовал. Один из них – часть воспоминаний, а другой – встреча с богиней охоты. Имея перед собой выбор и зная, что он не проснется в ближайшее время, Зик решил сыграть в часть воспоминаний. Начало передачи. «Как нам их искать?» – спросила Аллесия, взяв с собой посох на случай, если она встретит врага. «У меня есть идея. Почему бы нам не разделиться? Так у нас будет больше шансов их найти», — сказал Глейд с улыбкой на лице. «Это правда, нам также следует использовать заклинание связи, чтобы сообщать друг другу новости», — Сильв продолжила, соглашаясь с идеей Глейда. При этом три маршрута разделились. Выражение лица Глейда изменилось после того, как все отвернулись и направились туда, где проживают столичные солдаты. Тем временем Аллесия двигалась осторожно, следя за тем, чтобы она не попала в место, где слишком много людей. Она, конечно, нервничает. Ведь среди двух своих сестер она больше всего уважает Сильвию. Она не только утонченная женщина и эльфийка, на которую все уважают, она также является предметом зависти всех дворянок, поскольку она была выбрана невестой будущего короля. К беспокойству Аллесии добавляется то, что она до сих пор не достигла того уровня, на котором могла бы сравниться со своей сестрой в колдовстве. Ее дыхание стало тяжелым, когда она продолжала двигаться по городу. Пройти всю Хесфру ведь задача непростая. Размер этого места можно было бы сравнить со столицей Элизиума. Повсюду можно увидеть гигантские деревья, их корни окутывают дома, делая это место более волшебным и древним. Аллесия продолжала волноваться, но потом она вспомнила разговор, который у нее был с Зиком перед их отъездом. Она вспомнила, как Зик решительно улыбнулся ей, велев пойти на встречу с сестрами. И это придало ей смелости, достаточной для того, чтобы она наконец смогла помириться со своей сестрой Сильфидой, и, вероятно, также достаточно решимости противостоять Сильвии на равных. Размышляя обо всем этом, Она дошла до конца переулка, ведущего к городской площади. А рядом с мужчиной воинственного телосложения идет ее сестра Сильвия. «Сестра!» — крикнула она, заставив Сильвию на мгновение посмотреть на нее. Последнее, что она, вероятно, сможет увидеть. Когда она уже собиралась приблизиться, на сцену вышли солдаты, окружив всю городскую площадь 300 эльфами разных классов. Здесь есть лучники, заклинатели, фехтовальщики, защитники и две мерзости, монстры, которых использовали только во время катастрофической войны 1000 лет назад. «Что происходит?» — сказала себе Аллесия, ясно помня, что в письме, которое нашел Зик, говорилось, что операция состоится завтра. «Почему они двигаются сейчас?» — сказала Аллесия, желая пошевелиться, но внезапно не имея возможности. Она увидела, как Сильвия произнесла несколько слов, от которых та упала на землю. Затем Аллесию накрывает своего рода невидимая стена, не позволяющая солдатам ее видеть. «Нет-нет», — сказала Аллесия, наблюдая за разворачивающейся сценой. В разгар всего этого и Харк, и Сильвия готовы начать битву. Харк вытащил два палаша, а Сильвия достала посох, сделанный из самого ветра. На секунду наступила тишина, которая, казалось, повисла в воздухе. Казалось, оно душило всех, желая пошевелиться, и это началось с приближения защитников. Они окружили их своими толстыми щитами, приближаясь близко, чтобы поймать Харка и Сильвию в ловушку. Харк не позволил этому случиться, подпрыгнув через строй. Лучники и заклинатели попытались отреагировать, но Сильвия создала густой туман, который покрыл всю территорию. Плотность заклинания не позволяла эльфам ничего видеть, пока оно, наконец, не оказалось прямо перед ними. Однако Харк обладал прекрасным умением дополнять туман. В его арсенале пока всего 3 навыка, и именно эти 3 навыка он отточил до совершенства. Первые 2 – это то, на что он полагается в большинстве своих сражений, а 3-й навык он предпочитает не использовать. Название навыка – первобытный инстинкт, ранг А, тип навыка – пассивный, потребление маны – нет, информация – усиливает 5 чувств владельца навыка. Время реакции также увеличивается в геометрической прогрессии, создавая впечатление, что при желании все движется медленнее, чем обычно. Название навыка – монарх, ранг А, тип навыка – активный, потребление маны – 500, информация – увеличивает базовые характеристики владельца умения в 10 раз. Также создается броня из маны, дающая однотипное оружие. Также добавлен навык Decimating Slash. Обратная реакция после окончания действия умения парализует заклинателя на короткое время, препятствуя любой форме движения. Активация обоих навыков дала Харку преимущество в битве. Причина, по которой он смог возглавить восстание, опиравшееся исключительно на людей с кирками и лопатами, заключается в том, что его самого достаточно, чтобы нанести большой удар по столице. Он перемещался по полю боя, используя разрушающий удар, чтобы уничтожать солдат, которые двигались группами, пытаясь найти Харка. Но затем клинок помешал Харку, что удивило его, поскольку за этим последовали 2 огненных шара. «Я как бы надеялся, что тебя не было с ними», — сказал Харк, когда тот же клинок снова попытался его порезать. Он подпрыгнул в воздух, но в этот момент в него полетели 5 ледяных копий. Благодаря своим улучшенным чувствам и качествам он смог увернуться от них всех и снова приземлиться на землю. Не стоит слишком полагаться на этот навык, это утомительно для человеческого тела. Враг Харка вышел вперед, взмахнув мечом вперед, который Харк отклонил. «Тогда вам не следовало устраивать нам засаду с таким количеством солдат», — он ответил, зная, что сейчас он сталкивается с эльфийским генералом. Пока Харк продолжал сражаться, Сильвия также внесла свой вклад и начала сбивать всех противников с дальнего расстояния. Как и Харк, Сильвия также обладает навыком, который помогает ей двигаться сквозь туман, но она знает, что некоторые лучники и заклинатели также обладают этим навыком. Догадка, которая подтвердилась, когда она увидела заклинание, пытавшееся установить контакт с ее мужем. «А нет, ты не делаешь этого», — сказала она, завязывая волосы, жест, который она делает всякий раз, когда изо всех сил старается. За одно мгновение она смогла создать несколько магических кругов. Достаточно, чтобы окружить всю городскую площадь. «Злоба Эмбера!» — она кричала, создавая огненные шары из магических кругов, которые преследовали противников со всех сторон. Некоторых при этом ранили, они кричали, когда обжигались. Были и другие, способные либо увернуться, либо заблокировать атаку. Им нет конца, сказала Сильвия, чувствуя усталость от постоянного использования заклинания Аи, мгновенное замораживание. Она продолжила, нацеливаясь на самые дальние районы области и сдерживая там врагов. Хотя они оба измотаны, они знают, что могут выиграть бой. Но затем заклинание, более сильное, чем заклинание Сильвии, рассеяло туман, шокировав пару и всех солдат в округе. «Я не ожидал меньшего от мастера Сильвии и убийцы королей», — сказал голос, заставив всех посмотреть в ту сторону, откуда доносился звук. Прямо посреди городской площади находится Глейд со связанной Сильфидой, находящейся без сознания, лезвие направлено ей в шею. «Поляна, что это значит?» — крикнула Сильвия, слишком хорошо зная эльфа-мужчину. Единственная причина, по которой она смогла покинуть столицу, не беспокоясь о Сильфиде, заключается в том, что она знала, что может доверять Глейду. Но вот он, угрожает убить ее сестру. «Пожалуйста, успокойся», — сказал Глейд с обеспокоенным выражением лица. Он уже овладел искусством обмана, лгая всем ради своих целей. «Хорошая работа, солдат», — сказал Рио, подходя к Глейду, тяжело дыша после разговора с Харком. Мастер клинка также вернулся на сторону Сильвии, которая не знала, что делать дальше. «Следующая часть на самом деле довольно проста. Вы оба должны сдаться, иначе мы лишим жизнь вашей драгоценной сестры. Ты злодей, я доверял тебе», — Сильвия кричала, не в силах ничего сделать. «И кто в этом виноват?» — ответил Глейд, сдерживая волнение, которое он чувствовал в данный момент. Харк знал, как сильно его жена любила своих братьев и сестер. Он также знает, что она ушла от них с тяжелым сердцем и даже просыпалась по ночам, потому что думала о том, как они поживают. «Все в порядке», — сказал Харк, уронил мечи на землю, что заставило Сильвию оглянуться. «Мне жаль», — ответила Сильвия, заставив свой посох исчезнуть. Аллисия наблюдала за развернувшейся перед ней сценой, не в силах ничего сделать. Сильвия больше на нее не смотрела, поскольку это могло выдать ее координаты. Когда солдаты достигли своих целей, Глейд остановился и посмотрел на Аллисию. Его глаза не были похожи на Глейд, который она знала. «Он меня не видит, верно?» — сказала Аллисия, зная, что сокрывающее заклинание все еще действует. Но затем Глейд угрожающе улыбнулся ей, глядя прямо ей в глаза, прежде чем двигаться вместе с солдатами. При этом солнце начало садиться. Когда все враги исчезли, заклинания, использованные Сильвией, исчезли, оставив Аллисию посреди темного переулка и позволив горю поглотить ее от ее собственной беспомощности. Глава 33. Последующий день, когда Зик наконец проснулся, уже утро. Все его тело стало легче, но он также чувствовал себя тяжелым от бремени необходимости наблюдать за всем, что происходит. Через видеозапись он смог увидеть то, что видела Аллисия, и, как и она, он ненавидел пственную беспомощность в этой ситуации. Когда он это сделал, пришло два уведомления, пополнившие его список подзаданий. Дополнительный квест. Раскрыть истинную личность Глейда. Награда. Фрагмент воспоминания о разрушенном городе. Дополнительный квест. Помощь Аллисии. Награда. 3 очка навыков. Когда Зик проснулся, были выполнены и другие миссии. Базовые вещи, которые происходят каждый день. При этом он купил еще одно заклинание, которое использовал на острове испытаний, взрыв. Кроме того, он вложил 4 очка в ядовитое облако, подняв его ранг ДЕ. Он уже все продумал, но прежде чем он сможет привести весь свой план в действие, ему нужно найти Аллисию. Итак, он встал, зная, где он ее найдет. И действительно, она находится посреди поместья, сидит на одной из ветвей дерева, которое там растет. Аллисия тупо смотрела в потолок дома, и Зиг знал, что этот взгляд был результатом его неудачного выбора. Однако его долгий сон не лишен какой-либо заслуги. Фактически, он смог собрать много полезной информации, просматривая фрагмент воспоминаний, который стал его наградой. То, что он увидел, было сценой, развернувшейся 1000 лет назад. Событие, называемое катастрофической войной мифа. Это произошло на пике эволюции всех рас. Каждый континент хотел доминировать и выйти на первое место. Следовательно, эти 4 континента вступили в тотальную войну. Но это не основная тема воспоминаний. В центре внимания – война, увиденная глазами первого короля, Галлиулианис. Он эльф, чьи доспехи малиново-красного цвета. Его меч сделан из черного обсидиана, который не допускал окрашивания каким-либо другим цветом. Он маршировал по всему полю битвы, подавляя своих врагов и не оставляя практически никого в живых. Его союзники восхищались им и уважали его, в то время как все его враги боялись его грубой и неумолимой силы. Даже древние драконы не могли сравниться с его мощью, и вскоре после этого, когда война наконец закончилась, Галлион стал первым королем Элизиума. Он собрал всех людей и создал сбалансированную систему, которая принесла пользу как людям, так и эльфам, жившим на континенте. Некоторое время дела шли хорошо, и гордый лев поля битвы наконец-то уснул в своей пещере. Однако другие хищники ждали этого и планировали его гибель. Все остальное, что последовало дальше, было таким, как сказал ему Блейд. Однако есть одна важная вещь, о которой он не сказал. Первый король смог эволюционировать в эльфа крови. Эльф крови – это тот, кто может уйти из жизни, заставив другого человека выпить его кровь. Несмотря на это, тело умрет, но человек все равно сможет жить. Первый король наблюдал за происходящим своими глазами, будучи прикованным, как собака. Как его жену и дочерей разорили мерзкие свиноподобные эльфы. Как его верные и доверенные люди вынуждены делать то же самое. Он наблюдал, как члену его семьи подвергались различным пыткам. Все это время враги смеялись над его страданиями. Король проклял, что однажды вернется. Обещание, которое все считали тщетным, когда они отрезали ему голову, пинали обезглавленную голову со всех сторон, прежде чем окончательно разрушить равенство и стабильность, созданные первым королем. Эльфы вскоре одержали верх, но никто не знал, что один человек хранил кровь короля, убегая с ней вместе с выжившими членами дома Лианиса. «Аллесия, хватит уже дуться», — сказал Зик, заставляя волшебницу смотреть на него глазами, готовыми расплакаться. «О боже, пожалуйста, не заставляй ее плакать», — сказал Зик, не желая заботиться о плачущей женщине. «Учитель, они забрали моих сестер, я ничего не смог для них сделать», — она сказала. «Я знаю, мы оба были», — сказал Зик, садясь рядом с Аллесией и поглаживая ее по голове. «Не обнимай меня», — сказал он, заставив ее просто плакать на своей руке, смачивая ее слезами. «У нас немного мало времени, поэтому я объясню план спасения, пока ты этим занимаешься, хорошо?» При этом плач Аллесии внезапно прекратился, и она недоверчиво посмотрела на своего хозяина. «План спасения? Ага, мы собираемся ворваться в город и спасти твоих сестер», — он сказал. «Эх», — Зик заставил Аллесию успокоиться, прежде чем продолжить. Когда это произошло, устройство связи, установленное внутри дома, начало светиться. Это устройство, имплантированное во все здания Элизиума, которое используется для трансляции на весь континент. Следующее, что последовало за этим, это голос короля эльфов. «Мои друзья эльфы, сегодня великий день радости, потому что две вещи пошли в нашу пользу». Голос звучал радостно и оптимистично. «Наконец-то началось, да», — Зик подумал про себя, желая, чтобы его подозрения не оправдались. Он подозревает, что король не будет терять ни секунды, чтобы реализовать свои планы, особенно с кем-то вроде Харка. «Одно – возвращение моей невесты, а другое – поимка человека, убившего моего отца», — царь Эл продолжил. Зик и Аллесия слушали речь короля. Возможно, будет больно слышать его слова, но это также источник информации, который будут использовать Зик и Аллесия. Поэтому они внимательно выслушали часовую речь короля, в которой были даны две ценные информации. Во-первых, Харка казнят в ночь полнолуния. Это произойдет в центре столицы, и вся знать и все простолюдины придут посмотреть. Это потому, что Харк в ту же ночь победил предыдущего короля. Таким образом, царь Эл подумал, что ему было бы уместно покончить с жизнью этого убийцы в ту же ночь. Полнолуние длится 2 дня, и казнь произойдет в последний день полнолуния. Вторая новость. Сразу после того, как все будет готово, Сильвия Виндспрайт выйдет замуж за Иола Ливли. Это для того, чтобы не было возражений. Но ничем хорошим это не закончится. Многие люди по-прежнему хотят смерти Сильвии, и, если ее запереть в стенах замка, казнь будет легче осуществить. «Мама, папа», — Зик услышал голос кита, который, вероятно, тоже слушал канал связи во время его воспроизведения. «Сходите, когда будете готовы поговорить», — сказал Зик, спрыгивая с ветки и направляясь туда, где находится кит. Аллесия подумала обо всем, что произошло до сих пор. Она также подумала о возможности того, что Зик может быть тайным шпионом из столицы, но быстро отвергла эту идею, помня о теплоте этого человека к ней. Но зачем ему рисковать своей жизнью ради совершенно незнакомых людей? спросила себя Олеся. Она может думать, что Зик какой-то святой, но на самом деле основная причина всех действий Зика – ради его поисков. Эмоции не играют большой роли в том, что он делает, хотя иногда они влияют на него. Сюда входит и тот момент, когда он решил воссоединить братьев и сестер, даже если миссия еще не появилась. При этих словах Олеся вытерла слезы и взяла себя в руки. Сейчас не время дуться. Эти слова крутились у нее в голове, пока она шла и следовала в направлении, куда шел Зик. Там она увидела, как ее хозяин сел и потянулся к макушке кита, поглаживая ее, в то время как ребенок крепко обнял его. «Эй, перестань плакать, я обещаю вернуть твоих родителей», — сказал Зик ребенку, улыбаясь, расчесывая волосы кита. Но мужчина, который говорил, «Это мама и папа, верно», — сказал кит, глядя на Зика, как будто проверяя, солжет ли ему этот человек. «Нет, конечно нет, это была всего лишь шутка твоих родителей, обещаю, они вернутся завтра», — сказал Зик, ободряюще улыбаясь ребенку. «Хорошо, я верю тебе». При этом к ним подбежала горничная. Вероятно, она была опекуном кита, когда она уносила ребенка. Зик махнул рукой и улыбнулся, когда ребенок ушел. Олеся вышла вперед и встала рядом с Зиком, ожидая его приказов. «Что мы будем делать теперь?» – спросила Олеся, думая, насколько невозможно было бы штурмовать замок вдвоем. «Казнь состоится завтра вечером. До этого у нас есть целый день, чтобы сделать ход». Сами по себе слова не утешали Олесю, на самом деле, они тревожили ее еще больше, зная, что ее хозяин, вероятно, снова планирует что-то опасное. И что именно это за ход? При этом подозрения Олеси оправдались, когда Зик посмотрел на нее с взволнованной улыбкой на лице. «Это легко. Мы проникнем в город». Глава 34. Вопросы, оставшиеся без ответа. «Доброе утро, госпожа», — сказал Глейд Сильфиде, которая сейчас заперта в комнате замка. Ее лук и стрелы были конфискованы, а все возможные пути эвакуации заблокированы. Различные солдаты также окружили этот район, из-за чего она не могла пробиться без оружия. «Я слышал, что тебя повысили. Поздравляю, теперь тебе придется кого-то предать», — сказала Сильфида, отвернувшись к окну и отказываясь смотреть на Глейда. В конце концов, ей больно осознавать, что компаньон, которому она доверяла больше всего, на самом деле является тайным шпионом. «Теперь не делай меня злодеем, я просто сыграл свою роль во всем этом. Плюс, шоу еще даже не закончилось», — сказал он, улыбаясь Сильфи, которая все еще отказывалась смотреть на него. «Ну, если ты так хочешь, то, пожалуй, я пойду сейчас», — он продолжил. У Глейда было много дел на этот день. Поскольку он является вторым командиром после генерала Рио, он теперь имеет большой контроль над армией и даже имеет доступ к местам, куда большинство людей не могут войти. Одним из них является тюрьма, в которой содержится Харк. Это место находится под землей, то есть всем, кто желает войти в него, необходимо пройти через вход на поверхности. Там стоят двое охранников, которые, увидев Глейда, сразу же отдали честь. «Вольно», — сказал Глейд, сообщая охранникам, что хочет, чтобы его пустили внутрь. «Но, сэр, король и генерал Рио распорядились, чтобы никого не пускали внутрь, пока казнь не будет завершена. Ты ставишь под сомнение мой авторитет, солдат», — ответил Глейд, показав на лице леденящую ухмылку. «Нет, сэр, конечно нет». При этом солдаты открыли вход, создав лестницу, ведущую по спирали вниз. Никто никогда не сбегал из эльфийской тюрьмы по множеству причин. Основная причина в том, что вокруг тюрьмы расселились плотоядные черви. Любой заключенный, который попытается сбежать, раскопав землю, в конечном итоге станет пищей для этих червей. Вторая причина в том, что стены сделаны из древесины древнего древа стихии. Упомянутое дерево получило свое название потому, что оно поглощает любые элементы в качестве источника питательных веществ. Таким образом, даже если некоторые части тюрьмы будут повреждены, все, что нужно, это подать в тюрьму немного элемента, и она восстановится сама. Глейд спустился вниз и направился прямо к лифту, стоявшему на верхнем этаже. Механизм работает на магических кристаллах, управляющих гравитацией. В конце концов, в городе Элизиум нет продвинутого механизма. То, на что они полагаются, в основном сделано из натуральных материалов. «Нижний этаж», — сказал Глейд, заставив оператора открыть магический круг и повернуть его к символу, означающему «дно». Спускаясь, Глейд услышал мучительные крики содержавшихся там заключенных. Звук, который становился все слабее по мере того, как он спускался вниз. В такой тюрьме, когда спускаешься вниз, становится труднее дышать. Даже Глейд теперь испытывает те же последствия, продвигаясь дальше. Затем он наконец добрался до нижней камеры. Тот, в котором содержался только один заключенный, скованный цепями, который едва мог двигаться и изо всех сил старался дышать. «Эй, как дела? Я принес тебе еды», — сказал Глейд, бросая мешочек в камеру. Обычно заключенным нельзя давать еду, поскольку у них уже есть дневной рацион. Однако стражник больше не останавливал Глейда. Он знает текущий ранг эльфа, который его бросил, и его научили быть на стороне своих командиров. «Завтра ты умрешь, так что тебе следует хотя бы есть в свое удовольствие», — с сарказмом сказал Глейд. При этом Глейд пошел дальше и предложил еду каждому человеку в каждой камере. Он дал такой же мешочек, но меньшего размера. «Вот и все, и один для тебя, и еще для тебя». Охранники не стали его останавливать и подумали, что это способ вице-генерала проявить доброту после назначения на должность. После всего этого он вернулся на поверхность, сильно вспотевший, но, тем не менее, довольный. «Завтра день, да», — сказал он вслух, и, когда он отошел, его лицо исказилось в улыбке, от которой волосы встали дыбом. «Ой, что это?» — сказал Глейд, глядя на свое ожерелье, которое начало светиться. «Похоже, у меня есть посетители». Тем временем Зик и Аллесия только что вошли в город по подземному пути. Эта область показана в последнем фрагменте воспоминаний, который просматривал Зик. Насколько он может судить, об этом пути знают только члены семьи Лианис. Проблем не возникает, потому что это просто маршрут, а не место, где останавливаются люди. «Как вы нашли это место, хозяин?» – спросила Аллесия. «Скажем так, у меня есть действительно традиционные средства информации», – он ответил. Они двинулись быстро, зная, что им нельзя терять времени. Зик рассказал Аллесии подробности, пока они продвигались вперед, и, хотя большая часть этого кажется слишком злодейской, чтобы ее можно было воплотить в жизнь, план, тем не менее, может сработать. «Все, конец туннеля», — сказал Зик, указывая на место на потолке, которое он может двигать. Земля разверзлась, и, правда, теперь они в безопасности в городе, спрятавшись вместе, куда почти никто никогда не заходит. Вот почему они оба были удивлены, услышав чей-то разговор. «Ну, что у нас здесь?» Зик и Аллесия немедленно обернулись и обнаружили Глейда, стоящего прямо перед ними. Зик знает, что они не могут делать резких движений, поскольку солдаты могут прийти в суматохе. Вот почему они оба стояли неподвижно, и Глейд тоже. «Вы действительно полны сюрпризов», — сказал Глейд. «Так ты», — ответил Зик, ставя на место еще один кусочек головоломки. На лбу Зика выступили капли пота, и он почувствовал, как нервно колотится его собственное сердце. Ему нужно сделать много приготовлений. Он не планирует сражаться со всей столицей неподготовленным, поэтому его разум снова помчался над возможными решениями. «Я не стану мешать тебе, что бы ты ни замышлял. Мне все равно, ты бы очень помог мне в достижении моих целей», — сказал Глейд. Затем он бросил им карту и два браслета связи. «Браслет изготовлен для всех воинов столицы. Это гарантирует быстрое выполнение любого заказа. Браслет также взорвется, если обнаружит, что его носит не солдат. Вот почему Гейл изменил те, которые он дал, чтобы эффект не активировался. На этой карте повсюду красные точки. Это места, где будут находиться солдаты. Зеленые точки – это безопасные районы, а дома с названиями – это те места, где живут злые дворяне». Глейд закончил, оставив Зика и Аллесию в растерянности. «Почему ты нам помогаешь?» — сказал Зик, держа карту. «Это секрет. Но, как я уже сказал, вы, ребята, можете мне помочь, поэтому я притворюсь, что не видел вас». На этом Глейд ушел. Что только что произошло?» — спросила Аллесия. «Бьет меня», — Зик ответил, растворяя карту и позволяя системе Геймера интегрировать данные. Затем он открыл мини-карту, которая теперь содержит всю необходимую им информацию. Зик планирует применить ту же тактику, которую он использовал на испытательном острове. Имея местонахождение солдат и мирных жителей, операция будет проведена точнее и безопаснее. «Но я с радостью приму помощь, которую он нам оказал», — сказал Зик, бросая Аллесии браслет связи. «Измени нашу внешность и дай мне эльфийские уши», — Зик приказал Аллесии, которая немедленно последовала его словам. После этого оба вышли из переулка и приступили к исполнению своих обязанностей. Ночь уже наступила, и благодаря затемненной столице они могут двигаться быстро и точно. Зик начал ходить по городу, максимально улучшая навык преобразования маны и создавая ядовитое облако с помощью своего взрыва. Хотя он просто хочет убить охранников, это может вызвать тревогу, что усложнит ситуацию. То, что Зик заставил Аллесию выполнить, это круг транспортных заклинаний. Это заклинание может использовать каждый, потому что все, что нужно, это создать магический круг на земле. Это должно быть в двух местах, один на входе, другой на выходе. Это одноразовое заклинание, поэтому после его использования магический круг растворится. Количество, которое он может транспортировать, полностью зависит от количества вложенной маны. Вот почему Зик заставил Аллесию остаться в незаметном переулке недалеко от центра столицы. Она сразу же приступила к своей роли, и ей было легче собирать ману, поскольку ее посох помогает ей получать ее из окружающей среды. В сочетании с ее личным обучением манипулированию маной работа стала еще более терпимой. В поместье Виндспрайтов все дворецкие и служанки тратили свою ману на пополнение магического круга. На весь процесс у Аллесии и слуг уйдет полночи, и как только они это сделают, все, что останется, это отдохнуть и дождаться следующего дня. Прежде чем казнь начнется, Зик и Аллесия спасут всех. Глава 35. Поднимите занавески. Ты уверен, что это сработает? Спросила Аллесия у Зика. Не слишком ли уже поздно задавать этот вопрос? Зик ответил с улыбкой на лице. День уже прошел. Зик идеально обошел каждое ядовитое облако по всему городу. Тем временем Аллесия также выполнила свою роль по созданию транспортного круга. Прямо сейчас они оба отдыхают, потому что Зик в очередной раз нарушил свою привычку здорового сна, не ложась спать всю ночь, выполняя свою работу. В настоящее время они находятся внутри старого заброшенного поместья. Это место также расположено на карте, предоставленной Глади, что делает его удобным. Видя, что до этого момента на них не нападали, они оба отвергли тот факт, что Глейд действительно предоставил им запасное укрытие. Что касается этого человека, то Зик почти полностью уверен, что это Галлиулианис. Никто не придет в это место, не будучи предупрежденным каким-то устройством. Подумал про себя Зик, вспоминая, как появился Глейд, как только они выбрались из секретного туннеля. Подтверждением его утверждения является то, как на днях на самом деле появился подзадание, связанное с истинной личностью Глейда. Начнем, Зик рассказал Аллеси, надевая плащ, оставив мысли о Глейде на потом. «Почему я вообще, брат, пытаюсь тебя понять?» — ответила Аллесия, повторяя ту же уверенную улыбку, которую всегда изображает Зик. В замке короля дела также идут гладко. Эл носил свои доспехи, прикрытые темно-зеленой мантией, которую носили все предыдущие короли Элизиума. На его голове корона, а на руке меч, которым пользовался его отец, прежде чем его убил Харк. «Теперь ты очень похож на своего отца», — пошутил Рио, увидев своего друга в этом наряде. «Может быть, это и хорошо», — ответил царь Эл. «Я хочу, чтобы он увидел моего отца, когда я отрублю ему голову». Он продолжил, и в его глазах отразилась ярость. Он, конечно, имел в виду Харка, человек, которого казнят сегодня вечером. Пока король думал только о публичной казни, которая состоится через час, Ирио беспокоило другое. Он подумал, каким мирным все это казалось. В Элизиуме всегда было так спокойно, но это спокойствие заставляет его чувствовать себя неловко. Словно начнется гигантская рябь и разрушит баланс, который всегда существовал. «Как мой любимый?» — спросил король Эл, отвлекая Рио от его мыслей. «Она заперта на верхнем этаже замка, под защитой некоторых из наших самых способных людей», — ответил Рио. «Хорошо, я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось», — сказал царь Эл. Точно так же, как Рио разместил охрану вокруг Сильвии, он также позаботился о том, чтобы у короля было достаточно охраны. Рядом с ним появился Глейд, который подтвердил все это. «Солдаты готовы?» «Да, генерал. Я приказал им охранять каждую зону, откуда могут произойти нападения», — он ответил. Рио увидел, как Глейд носил броню с малиновым отливом. «Почему ты носишь что-то подобное?» «А, ты имеешь в виду малиновый, генерал? Знаешь ли ты, что у некоторых насекомых этот цвет служит своего рода отпугивающим фактором для хищников? Сам по себе цвет является для них источником страха». «И», — Рио ответил, не понимая смысла того, что он только что сказал. «И наши враги могли бы испугаться, если бы увидели мою броню». Глейд закончил с обычной беззаботной улыбкой на лице. Генерал вздохнул, одобряя одежду своего вице-генерала. При этом все трое вышли из замка. Глейт и Рио расположились рядом с королем, защищая его от любого внезапного нападения. «Сегодня вечером я получу искупление», — сказал царь Эл. «Вы это сделаете. Мы останемся рядом с вами, чтобы убедиться в этом», — Рио ответил. Они продолжили путь к городской площади и, хотя Рио всю дорогу нервничал, прибыли без каких-либо столкновений или задержек. На сцене Харк, скованный обеими руками за спиной. Два эльфийских солдата направляют мечи ему в шею, а лучники стоят сзади для дополнительной безопасности. Когда вся знать наблюдала за происходящим и все люди могли видеть прилично, казнь наконец началась. «Мои эльфийские братья», Эл начал носить ожерелье с камнем связи, который передает его голос на весь Элизиум. «Сегодняшний вечер, время для радости». Он продолжил ходить по сцене. Ирио стоял рядом, а еще пара стражников стояла, чтобы блокировать любые нападения на короля. «Во тьме ночи мы бросим этого преступника в бездну. Больше не будет страха перед восстанием. Больше не будет страха перед восстанием. Сегодня вечером мы покажем, почему эльфы – высшая раса». При этом толпа аплодировала. «Заставить короля улыбнуться в предвкушении главного события вечера. Мы вечны». Все это слушал в глубине толпы Зик. Он посмотрел на уровень короля Ирио, который уже его напугал. Уровень Эола показывает число 100+, что означает, что он уже превысил уровень 100. Ирио столь же устрашающий, демонстрируя тот же уровень. Однако Зик не позволил этому помешать его плану. На его карте показано расположение охранников. И когда Аллесия подтвердила, что она находится за пределами замка, Зик начал взорвать и вызвать. В глазах каждого на секунду появилось удивление, когда они увидели перед собой различных монстров, светящихся оттенками синего. Этот момент прерывается набором сообщений, отправленных королю. Гарнизон прорывается, стены разрушаются, зеленый туман окутывает нашу местность, сэр. Зик поровну разделил свои войска, отправляя своих призванных существ вместе с ядовитым облаком. Поскольку они нежить, яд на них не действует, что дает им огромное преимущество перед врагами, которые впадут в панику, когда яд начнет действовать. Глейт улыбнулся, когда все развернулось перед ним. «Жду, что будет дальше. Мужчины, что там происходит?» — крикнул Рио. «Эн, мы понятия не имеем, сэр. Есть враги, которые вышли вместе с ядовитым туманом. Мы...» Связь прервалась, когда Рио услышал звук волка, грызущего плоть. Затем он взвыл, за ним последовали его собратья-волки. «Эл, мы уходим», — сказал он, схватив друга за плечо. «Нет, нам нужно казнить его прямо сейчас», — король ответил, не прислушиваясь к совету генерала. При этом Рио сделал то, чего никогда раньше не делал. Он ударил своего друга по лицу, разбудив его о текущей ситуации. «Убери свои мелкие желания, нам нужно уйти», — сказал Рио. Это убедило короля. Когда они начали удаляться, на лице Глейда появилось угрожающее выражение. Толпа в беспорядке, и Зиг ждал в паникующей толпе, чтобы нанести удар. Его монстры уничтожали солдат одного за другим, и пока они это делали, он снова применил заклинание, воскрешая мертвых эльфийских солдат и делая их своими. Вновь вызванные монстры поднялись на сцену и напали на группу, но были встречены вмешательством Глейда. Зиг посмотрел на свою статистику и задался вопросом, почему уровень все еще 30, хотя он чувствует, что Глейд намного сильнее этого. «Вайс, помоги нашим людям обезопасить пленника», — приказал Рио. «Да, сэр», — вице-генерал ответил. Зик видел, как Глейд ухмыльнулся ему, когда он намеренно выпустил на свободу 10 вызванных теневых волков. Эти монстры напали на короля и Рио, и все они были встречены генералом, не позволив королю принять участие в такой битве. Однако, даже когда он побеждал своих врагов, они продолжали восставать снова и снова. «Что случилось с этими существами?» — сказал Рио, убивая их, как только они появляются снова. При этом его коммуникационный браслет засветился, и снова раздался голос солдата. «Генерал, в замке злоумышленник. Сколько?» — спросил он, отрубая челюсть одному волку. «Н только один, сэр. Это женщина-волшебница», — ответил солдат. «Тогда убей ее уже», — приказал он, отрубая ноги другому волку. Из-за всей этой суматохи король фактически собирался обезглавить Харка, но затем в него полетели стрелы, заставившие его отступить. Нападение было совершено сотворенными лесными разведчиками. Сцена теперь окружена созданными существами, И только Харк, Глейд и Эллирио выглядят как настоящие существа. Место также прояснилось. Изик остался стоять на месте происшествия и окружил территорию множеством ядовитых облаков. Рядом с ним Самаэль и Калл, которых он забрал с поля битвы, к которому они ранее присоединились. Оба ждут, чтобы снова получить свою долю. По мере развития событий Глейд наконец сделал свой следующий шаг. Он сделал неожиданное и полностью убежал от врагов, с которыми сражается, оставив Рио отбиваться от них всех. «Солдат, что ты делаешь?» — сказал Рио, когда даже король Лиэл обнажил свой меч, чтобы помочь генералу. Быстрым движением, за которым не могут уследить даже призванные лучники Зика, Глейд снял цепи Харка своим клинком. Однако, к его большому удивлению, Харк помчался в его направлении. Это была не та скорость, на которую он мог бы мгновенно отреагировать, но он смог использовать Самаэля и Калла, чтобы заблокировать удар, когда Харк нанес удар ногой. Как только они столкнулись, щит Самаэля сломался, а вместе с этим Харк смог уничтожить обоих призванных монстров, в мгновение ока добравшись до теперь уже беззащитного Зика. Следует помнить, что вся атака Харка длилась всего 2 секунды, и, когда его нога вонзилась в живот Зика, инопланетянин отправляется в полет, разрушая 3 дома, через которые прошло его тело, прежде чем, наконец, быть похороненным в 3-м доме, в который он врезался. Даже несмотря на то, что его преобразование маны было активировано заранее, Харку потребовался всего 1 удар ногой, чтобы почти прикончить его. И именно поэтому, даже если он еще сможет восстановиться, Зик решил пока молча сидеть среди развалин и думать о том, как ему справиться с безумно сильным противником. Глава 36. Великий план. Сознание Зиком существа на мгновение были унесены, когда он потерял сознание в результате нападения. Однако он не стал вызывать их повторно. Это может заставить его врагов снова напасть на него, кем бы ни были его настоящие противники. Поскольку счетчик крови регистрирует этот урон, Зик знает, что у него в рукаве будет козырь, когда он выйдет в бой. Один удар, который уничтожает все мои очки здоровья, определенно нанесет ему ответный удар, если я использую счетчик крови. Зик подумал про себя. Он почувствовал, что этого самого по себе недостаточно. Когда он посмотрел на свою мини-карту, теперь между тем местом, где он находится, и местом, где стоят все четверо, теперь огромное расстояние. С учетом вышесказанного Зик приготовился к контратаке. При этом его коммуникационный браслет светился, позволяя ему слышать все, что происходит. «Что ты пытаешься сюда натянуть, Глейд?» — спросил он себя, услышав все продолжение событий. «Как ты думаешь, что ты делаешь?» — сказал Рио, когда Глейд немедленно покинул сцену и подошел к Харку. Заключенный кивнул ему, когда Глейд начал говорить. «Придет время, когда лев воскреснет из мертвых, и когда это произойдет, он поглотит ветер», — сказал Глейд, вынимая меч из ножен. Цвет начал меняться, что повергло короля Ирио в шок. «Нет, этого не может быть», — царь Эл сказал, что они оба видели, как клинок стал черным ониксом. Глейд посмотрел на двоих, которые все еще находятся на сцене. Ирио охраняет короля, и король, и его генерал знали, что означает этот клинок. Это означало, что Глейд — законный представитель семьи Лианис, потому что есть только один клинок, который мог измениться в цвет оникса, клинок Галлиолианиса. После убийства первого короля члены совета попытались вернуть этому мечу первоначальный цвет. Не потому, что цвет важен, а потому, что эффекты меча исчезли вместе с его отчетливым цветом. Они заставили труп Галлиона держаться за него и увидели, как цвет снова изменился. Они пытались заставить мертвую жену и дочерей Галлиона держать его, но цвет не изменился. Это привело их к двум выводам. Только мужчина из семьи Лиани смог вернуть клинку былую славу, и они думали, что это должен быть первенец. Поэтому, поскольку меч оказался в их руках практически бесполезным, они выбросили его. Выжившие члены семьи Лиани смогли воспользоваться этой информацией и вернуть меч. Меч, который теперь король Лиэл видит собственными глазами. «Эл, беги», — сказал Рио, зная, что в бою может быть больше сюрпризов, чем они смогут выдержать. «Я не ребенок, Рио, я могу сражаться вместе с тобой», — король ответил, держа свой меч. «Посмотрите на вас двоих, вы такие дружелюбные и глупые», — сказал Глейд, и в этот момент драгоценный камень на его коммуникационном браслете стал красным. Глейд посмотрел на короля и генерала, улыбаясь, как сам дьявол, прежде чем сказать это слово коммуникационному браслету. «Начало», — При этом они услышали различные взрывы, от которых сотряслась земля. Снова пришла куча сообщений от солдат, все в состоянии паники. «Генерал, на нас нападают эльфы со странным цветом кожи. Генерал, кажется, переворот. Тюрьма взломана. Что, черт возьми, происходит?» Рио крикнул, поскольку ни он, ни король не могли сделать ход. «На самом деле все просто и понятно», — ответил Глейд, подняв клинок. «Я лишаю себя права первенца в семье Леонис и передаю его мастеру клинка». Он отдал клинок Харку, который, схватив его, начал менять цвет своей кожи и волос. «Спасибо, мой потомок, ты хорошо дожил до этого момента», — ответил Харк. «Есть много вещей, которые необходимо объяснить, прежде чем история сможет двигаться дальше. Основная часть этого — то, как Галлиолианис продолжал менять хозяев, чтобы отомстить. После того, как последователь Леониса получил немного его крови, тот же слуга выпил ее, прежде чем она высохла. Это передало навыки и атрибуты Галлио хозяину, добавив к его собственным. Таким образом, Галлио стал еще сильнее даже после достижения максимального уровня во время войны бедствий. Однако, поскольку его хозяева не могли выдержать напряжение его сил, через год использования они иссякли. Таким образом, Галлион продолжал переходить из тела в тело, сохраняя при этом тесный контакт со своими домашними. Лояльные члены хорошо влились в общество. Некоторые даже поднялись до ранга дворян, получив новые личности. Так продолжалось долгое время, пока Галлион ждал идеального хозяина, который примет его. Ведь он не сможет вернуть свой континент с хрупким телом, способным сломаться в одном бою. Таким образом, прошли годы, и пока это произошло, семья Леонисов продолжала обучать мальчиков и эльфов в скрытом подземелье. Они научили их быть безжалостными, практичными и, самое главное, стать высшими хищниками. Годы продолжали накапливаться, и Галлио думал, что подходящего хозяина так и не появится. Так продолжалось до тех пор, пока из подземелья не вышел одинокий мальчик с головой финального босса, с глазами, ненавидящими мир, и силой, которую можно назвать только даром бога войны. Галлион тренировал и оттачивал мальчика, пока он не стал прекрасным сосудом, и из уважения к его необузданной силе Галлио дал мальчику свою фамилию, Харк Леонис. Галлион отправил этого мальчика в столицу для последнего испытания. Мальчика заставили работать рабом на угольных шахтах, но затем произошла катастрофа. Сердце парня растаяло от любви к Сильвии Виндспрайт. Тем не менее, даже эта катастрофа рассматривалась королем как возможность. В конце концов, кровь Виндспрайтов – редкая и драгоценная кровь. Изучая историю семьи, Галлио обнаружил, что их вид наиболее подходит для кровавых эльфов. Следовательно, он задумал убить их и использовать их трупы в качестве образцов для совершенствования своих собственных. Но была и другая причина, по которой он допустил любовь между Харком и Сильвией. Ей, как следующей на очереди королеве, рассказывают многое из того, что происходит в столице. Поскольку Харк и она постоянно были вместе, он смог собрать больше информации достаточно, чтобы, наконец, привести все в движение. В ночь восстания Галлион заставил Харка выпить его кровь. Кровь короля объединяется с его нынешним хозяином, поэтому при смене тела всегда есть запас его крови. Харку, конечно, не хотелось, но затем Галлио улыбнулся, потому что знал, что этот момент наступит. Есть последователи семьи Леонис, которые теперь окружают возлюбленную Харка, и, если он не выполнит приказ Галлио, он прикажет убить женщину. На этом Харк подчинился, полностью превратившись в Галлио Леониса. За все годы перемещения тел Галлион заработал достаточно сил, чтобы даже сразить богов. Тем не менее, он по-прежнему ограничен, поскольку тело Харка может позволить ему использовать только 50% своей текущей силы. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы убить короля и забрать Сильвию, две части его плана по возвращению трона. Следующая часть во многом зависит от нынешнего первенца семейства Леонисов, Глейда. Он сделал необходимые приготовления, поскольку уже считается частью Виндспрайтов. Ему было оказано большое доверие, особенно потому, что он продолжал спасать надоедливую Сильфида из множества опасных ситуаций. Изначально Глейд хотела убить Сильфида в штаб-квартире Змеи, но добавилась неожиданная переменная. Появился человек, обладающий силой целой военной силы, и самый молодой член семьи Виндспрайтов. Добавив этот фактор, Глейд внес изменения в свои планы. Все эти годы планирования и заговора привели к нынешнему событию. В центре столицы, лицом к лицу с генералом и потомком его убийц, Возвращается Галлиулянис. Со своим ониксовым мечом Леорекс он выглядел более царственно. Даже в разорванной арестантской одежде и стоя босиком все инстинктивно понимали, что с ним нельзя шутить. Пока он держал Леорекса в руках, складывались следующие эффекты. Выносливость увеличивается на 50%, сила увеличена на 70%, скорость увеличена на 65%, интеллект увеличен на 50%. Владелец невосприимчив к всем парализующим, оглушающим, разъедающим и отравляющим эффектам. Владелец получает улучшение всех имеющихся навыков. Именно этот момент является кульминацией всех усилий Галлиона и его последователей. В ночь полнолуния при определенных обстоятельствах действующему королю можно бросить вызов. Галлион знал это и направил свой меч на Эола, произнося слова: «Я, Галлион Леонис, бросаю вызов королю Эолу на трон». Глава 37. Битва королей. Зик начал действовать, пока все это продолжалось. Он осторожно пробрался в соседний дом и осуществил там все свои планы. В три здания нет ни одной души, поскольку все были эвакуированы в состоянии паники из-за предыдущего нападения Зика. «Хозяин, как там дела?» – спросила Аллесия через голосовой чат. «Ну, если не считать того, что меня убил один единственный удар мужа мисс Сильви, я думаю, со мной все в порядке. Муж моей сестры, что ты имеешь в виду? Я объясню позже. Как твоя миссия?» «Я почти на верхнем этаже замка», — ответила Аллесия, гордясь своим достижением. «Посмотри на себя, ты становишься таким сильным. Это не первый раз, когда я совершаю набег на какое-то место в одиночестве. Я должен поблагодарить тебя за это», — сказала она с сарказмом. «Хорошо, на данный момент достаточно. Соедините меня, как только доберетесь до мисс Сильви, и я все обсужу, Роджер». Это был ответ Аллесии, сопровождаемый звуками взрывов с ее стороны. «Вздох. И где я был?» — сказал Зик, вызывая двух теневых волков. Он минимизировал сумму вызова, чтобы его не заметили. Он планирует объединить монстра, который выйдет наружу, с Самаэлем, надеясь, что монстр окажется достаточно сильным, чтобы помочь ему выиграть бой. Еще одна вещь, которую он выполнил, это создание новой брони из всех доспехов, оставленных его гоблинами, которые слились воедино. Кроме того, есть доспехи лесных разведчиков, которые он также украл. Делая это, он продолжал прислушиваться к назревающей битве. «Если все пойдет хорошо, все, что мне нужно сделать, это нанести завершающий удар», — сказал он себе, думая, что такая тактика необходима в текущей ситуации, в которой он находится. Царь Эл не отступил и не испугался. Если не считать первоначального шока, вызванного зрелищем печально известных Леорекса и Галлиулианиса, в нем нет ни грамма страха. И для этого есть веская причина. На его теле находятся различные предметы высокого качества, которые улучшают его характеристики и силу заклинаний. Вот почему короля Элизиума следует опасаться. Различные кольца разных цветов увеличивают силу его заклинаний на 50%. Перчатки на его руках увеличивают его силу на 45%. Его пояс увеличивает его силу на такую же величину. Его ботинки увеличивают его скорость, а вся его броня сделана из мифрила, металла, который может выдержать большинство физических и стихийных атак. Со всеми этими вещами, вместе взятыми, он также силен, если не сильнее, чем монстр уровня ССС. «Не сражайся с ним, мой король», — сказал Рио, наблюдая за ним, стоя рядом с Элом. «Это просьба о дуэли под полной луной», — сказал царь Эл, вынимая меч из ножен. «Поэтому я не могу отказать этому человеку в его желаниях. Согласно эльфийскому закону, любая запрошенная дуэль не может быть отклонена, если выполнены следующие требования. Во-первых, дуэль необходимо запросить, как только на ясном ночном небе взойдет полная луна. Это необходимо сделать во вторую ночь полнолуния. Требование, выполненное Галлио. Во-вторых, только королевская кровь может обратиться с такой просьбой, точнее, один из семьи первого совета. Таким образом, Галлион имеет право на это, потому что он не только член первого эльфийского совета, но даже тот, кто его создал. Наконец, только первенец может обратиться с просьбой. Это произошло, когда Глейд передал свое право первородства Галлиулианису. «Я принимаю вызов», — сказал царь Эл, спускаясь со сцены. «Разберитесь с предателем». Он командовал Рио. Генерал немедленно последовал за ним, выхватив меч и преследуя Глейда, который уже оставил двух королей на дуэли.